Глава 16. Может, ты какая-нибудь психически больная? Знаешь, работая с твоим другом, могу сказать, что мне недолго осталось. Или уже? Я начинаю нести всякую чушь. Нас прерывают, приносят блюда. Я с полным ртом слюны хватаю вилку и приступаю к фетучини с морепродуктами. Сегодня переборола сама себя и не заказала карбонару. Классику, черт возьми. Хорошо, что тут нет мохито или чизкейка. Как я сейчас? Нет, обычные хорошие вопросы. У меня тоже есть вопрос, кстати. Вы пьете? Мы на «ты», Рита. Пью. Не скрываю, что веду разгульный образ жизни. Прости, часто напиваешься? Смотря как. В хлам или до беспамятства — нет. А ты? Было один раз. И совсем недавно, кстати. На дне рождения подруги. Мы как раз ходили в клуб. Черт, мой длинный язык, мой враг. Я немного перепила и все забыла. Не будем говорить про афродизиак, с которым помог мне мой брат. Серьезно? Вообще ничего не помнишь? Его брови удивленно летят вверх. Ага. От неловкости тычу вилкой в мидию и потрошу ее. Потом подруги сказали, что я флиртовала кое с кем, но не помню. Да уж, я вообще пропала посреди вечера. Так зацепил меня тот мужик. Странно, странно. Вот бы вспомнить хоть обрывочек того вечера. Я все еще задаюсь вопросом, как это афродизиак попал в меня. Я бдительная, осторожная и, не зная, что там, зачем бы выпила снотворное. Ах, голова раскалывается от очередного возникшего недопонимания. Хоть убейте меня. «Только флиртовала?» — усмехается. «Тарас Романович, вы что, экстрасенс?» — хочу спросить, но наоборот избегаю ответа. Совсем неподобающе для девочки засовываю фетучини в рот. Да так, что одна макаронинка тянется по подбородку. Делаю вид, что ем и очень занята. Блин, что за жизнь, а? Слишком меня от вина развезло. Либо это Тарас такой душевный, что ему открыться хочется. Дожевываю, готовлюсь ответить в шутливой форме. Поправляю кофточку и понимаю, что-то не так. Мне кажется, или... Я веду по ягодице ладонью, ощущая что-то неприятное. Не мокрое, но вязкое. Смотрю на пальцы, а там коричневое нечто. Твою мать! Я испачкала задницу шоколадкой. Хорошо, что ею, а не другой коричневой субстанцией. Я не совсем уверена, но буду надеяться, что все же это шоколад. Капец. Это что ж теперь, когда встану, все будет выглядеть так, будто я обделалась? Твою мать, дважды! Теперь вообще с места не двинусь. А если к концу вечера я размажу это еще сильнее? Позор. Встану, а там вся попа в конфузе. Фиг же, что объяснишь? «Извини», — нервно приговариваю, вставая и закидывая сумочку на плечо. Ей уже прикрываю место предполагаемого пятна. «Я отойду, носик попудрю, хорошо?» «Без проблем». Глупо улыбаюсь и бегу в туалет, заранее спрашивая, где он находится у проходящего мимо официанта. Захожу в шикарную просторную уборную и сразу бегу к зеркалу. Поворачиваю из задницы и... Ну, конечно, все грязное. Везучая я, сил нет. И что делать теперь? Что-что, отмывать? Осматриваюсь по сторонам. Вроде я здесь одна. Забегаю в кабинку в конце комнаты, снимаю комбинезон. Делаю все быстро, четко. Тут прохладненько, а я в одних трусах. Если кто-то и зайдет, то... Ну, объясню ситуацию, что такого. Однако, судя по пустующему залу, вряд ли кто-то захочет в туалет в эти 5 минут. Отмываю пятно водой и жидким мылом. Постоянно озираюсь на дверь, проклиная руководство, которое не поставило замки. Жить было бы намного легче. Кое-как оттираю пятно с яркой красной ткани и сушу ее горячим воздухом. Сердце колотится, как ненормальное. Руки трясутся, словно у алкоголика, без 100 грамм. Хоть в чем-то мне везет. За это время за дверью даже шагов не слышится. Выдыхаю, вешаю комбинезон на перегородку между кабинками и закрываюсь. Все, марафон окончен, можно расслабиться. Расходимся. Теперь самое время посидеть в трусах и маечке на унитазе и подумать о том, что только что произошло. Я справилась не хуже Флэша. За короткий срок. Кажется, на адреналине это заняло 3 или 4 минуты вместе с сушкой. А как я сушила. Открыла дверцу кабины и пряталась за ней. Благо, как раз возле крайней на стене висел чудо-агрегат. Блин, кому расскажу, не поверят. Так, нужно привести себя в порядок и возвращаться к Тарасу. Лезу в сумочку, что все время висела на крючке в кабинке. Нахожу влажные салфетки, вытираю вспотевшие от стресса и беготни подмышки. Параллельно отвечаю на сообщение подруги и Яна Александровича, вдруг решившего уточнить свое расписание на завтра. Отвечаю и тянусь ладонью к комбинезону, пытаясь нащупать его. Ничего не находится. Поворачиваюсь о красной ткани. Нет, пусто. Она что, свалилась? Быстро присаживаюсь на корточки, в надежде, что моя одежда просто перевалилась на другую сторону. Нижняя часть кабинок закрытая, поэтому приходится выйти и заглянуть в соседнюю кабинку. Блин, кто придумал эти кабинки в таком шикарном ресторане? Да, они не как в школе или университете, более качественные, стены толстые, но... Мне-то что теперь делать? На полу соседней кабинки моего комбинезона тоже нет. Пропал. Вжух и нет. И дверь туалета приоткрыта, а не закрыта, как была. Сквозняк? Да какое там сквозняк упер мою одежду? Твою дивизию. Получается, меня только что обокрали в дорогущем ресторане, где одно вино стоит, как вся моя зарплата. И я стою посреди уборной в туфлях, в трусиках танго и в белом топике до пупка, под которым даже нет лифчика. Поджимаю губы. Чуть не реву и не знаю, что делать. Позвать кого-нибудь на помощь? И опозориться? Нет уж. Прячусь обратно в кабинку, сажусь на унитаз и нервничаю так, что начинаю кусать губы. Написать Тарасу? Объяснить ситуацию и попросить помочь мне? Боже, у меня номера его нет. Что-что, а я ни разу с ним толком и не созванивалась, и не писала. Интересно, Алиска уже дома? Блин, даже если и так поможет, она мне точно не быстро, живет на другом конце города. А кому еще я довериться могу? Ленке? Да она уже в стельку пьяная. Мелкого сюда не пустят, а маму просить? О, нет уж. И все. Никого нет, я одна осталась. От грусти аж плакать хочется. Шмыгаю носом. Готова расплакаться, но что-то идет не так, и моя истерика быстро заканчивается. Прерывает ее звонок от босса.